Но, к сожалению, он был слишком занят настройкой киберпротезов. Глава 27. Хуманизация. Виртуальность мира фантазий. Замок Фурье, спальня графини Мари. Осторожный стук сопровождался весьма дерзким, терпким и всепроникающим ароматом весенних цветов, который просочился и сквозь запертую дверь, и в самое сердце девушки, окутывая ее душистым облаком и очаровывая, точнее, зачаровывая. Получен эффект слабость к мужскому обаянию. Плюс 10 к любым проверкам харизмы у лиц противоположного пола. Длительность. 1 часов. Войдите. Крикнула девушка, которая в эту минуту прихорашивалась у зеркала. Ее губы тронула едва заметная усмешка. Она прекрасно понимала, кто именно войдет в эту дверь, хоть у нее не было ни малейших догадок, что же ему такого понадобилось, что в ход пошли настолько сильные средства, как волшебная роза. «Привет, я тоже рада видеть тебя, пупсик. Ты чудесно выглядишь этим солнечным утром». «Да, я знаю», — скупо отозвался Шердан. «А еще ты наглый, самовлюбленный и неотесанный мужлан. Мог бы хоть для вида сказать своей любимой жене какой-нибудь простой комплимент. Зачем? Ты моя жена, а я твой муж. Мы оба любим друг друга. Это видно по нашей шкале отношения друг к другу. Разве слова лести что-то в этом изменит? Мое настроение. Какой же ты все-таки?» Мари вскочила, стиснув кулачки, а ее роскошная грудь бурно вздымалась от гнева. Прав был Корвин. «В чем именно? Что тебе не хватает самой простой человечности и хотя бы элементарного уважения к близким и дорогим тебе людям? Убирайся прочь, видеть тебя не хочу. Извини, а когда ты захочешь меня видеть? 2 часов тебе хватит, надеюсь, вон». Фарфоровая ваза ударилась в дверь, разлетевшись кучей белоснежных осколков. На удивление проворный для своих габаритов и комплекции, граф Шардонье с легкостью уклонился от импровизированного снаряда. «Извини, милая, но на ссору у меня совершенно нет времени. Давай сперва кое-что обсудим, а драку перенесем, скажем, на 8 часов вечера». В стену рядом с ним вонзился метательный нож. Второй угодил прямо между ног, в опасной близости. Как обычно, леди Мари была полна сюрпризов, в том числе и смертельно острых. «Мне нужна твоя помощь, любовь моя, твой проницательный ум и бесценный опыт. Ай, больно же. Получено 12 урона, физически». Супруга тут же бросилась перевязывать неглубокую царапину, которую ее оружие оставило на плече мужа, распоров нарядный камзол. «Вот видишь, можешь же, когда захочешь», — ворковала она, хлопоча над раненым мужем. «Мне что теперь? Каждый раз из тебя пару теплых слов вместе с кровью выдавливать, а, не надо, я усвоил урок, да на тебя все равно никаких ножей не напасешься, ишь, брюхо отрастил, это не брюхо, это билд на повышенную выносливость». Девушка бросила красноречивый взгляд в сторону роскошной постели. «Говоришь, очень выносливый, может, проверим? Мари, мне сейчас не до этого, я к тебе пришел по другому вопросу, именно по твоему профилю». Неожиданно, в руках графини появилась еще пара метательных ножей, которыми та начала непринужденно и весьма ловко жонглировать, через какое-то время добавив к ним третий, а потом и четвертый. «Нет, не по этому профилю. Мне нужна консультация по придворному этикету. Ну и вообще расскажи немного, как там это все устроено, в высшем обществе-то, какие порядки и правила, как себя вести, чего опасаться, как произвести правильное впечатление, ну и в том же духе». Герцог Кайн, он самый. Последний герцог вел насыщенную и праздную светскую жизнь. Он был настоящим дворянином, представителем той самой голубой крови самого что ни на есть благородного и древнего происхождения, богатый, влиятельный и вращающийся в самых высших кругах светского общества, которые только можно представить за пределами столицы. Несмотря на свое происхождение, а может быть именно из-за него, герцог Кайн Эдерский находился в немилости у императора, и потому избегал самого сердца империи и пары тройки городов, где стояли его резиденции. «Я иду с тобой, но, дорогая, там слишком опасно и это даже не обсуждается. Без меня ты просто не справишься. Я иду с тобой, с нами». «Нами, разумеется. Мне нужен телохранитель, да и присутствие мага не будет лишним. Так что я беру с собой Шныгу и Угрюмого. Только тогда уж охранник и слуга. Магов не принято брать с собой, так что гоблину придется выдавать себя за слугу». Мари тяжко вздохнула, и очень желательно, чтобы за немого. «Об этом я не знал. Спасибо за совет. Вот поэтому я и говорю, что без меня тебе не справиться. А как ты планируешь добираться до Таллинси? Путь туда не близкий. Теперь у меня есть виверна. Угу. Ты, я, твои два балбеса, повар, слуги, Бродобрей. Кстати, а Розальду ты собираешься с собой брать? Зачем мне Бродобрей? Моя борода не требует никакого ухода. Милый, его так только называют. На самом деле он занимается прической и парфюмом. Кстати, нужно еще выбрать кого-нибудь из портных и, когда ты уже обзаведешься священником. Зачем мне портной и священник? А затем, мой любимый и глуповатый муж, что ты не какой-нибудь там провинциальный выскочка из гоблинского захолустья, а сам граф Шардонье де Фурье и де Скандалье из рода Баргов. Прошу прощения, любовь моя, но я именно что и есть простой провинциальный выскочка из леса гоблинов, как ты верно заметила. Пупсик, ты такой скучный. С этой своей легендой ты даже в конюшню герцога не попадешь, не говоря уже о званых приемах. Просто доверься мне, и я все устрою. Найду людей, обеспечу их легендой, одеждой, обучу, как правильно держаться. Слуги, портной, священник, Бродобрей. Загибал Шардон пальцы, но как мы переправим всю эту ораву в Таллинсию? Вот с этого вопроса я и начала наш разговор. Теперь понимаешь, почему? Потому что ты не только самая прекрасная, но и самая умная женщина из всех, кого я знал, а еще очень страстная. Рука девушки скользнула вниз, и нарядный камзол мужа исчез, оставив его в белоснежной шелковой рубахе. Мари, мы же договорились, что сперва дело. Лучше расскажи хоть немного о том, что меня там ожидает. Змеиный театр, чего? Ложь, лицемерие, коварство, сплетни и прочие радости светской жизни. Понимаешь, они не живут, они словно играют в какую-то игру по собственным выдуманным правилам. Лгут, меняя одну маску за другой, пуская пыль в глаза и притворяясь твоими друзьями и союзниками, но за спиной. Интриги против всех и вся, заговоры, измены и предательства. Звучит не очень, звучит. Это их жизнь, а теперь и твоя, потому что тебе тоже придется играть по этим правилам и стать одним из них. Научиться лгать, притворяться, хитрить, строить козни. Стать человеком, закончил за нее Шардон, и далеко не лучшим представителем человечества, иначе там просто не выжить. Но ты ведь поможешь мне, да, любовь моя, при одном условии. Ты должен слушать, что я скажу, и выполнять все мои указания, в разумных пределах. И вот мой первый совет, помирись с Корвином и его кланом. Нет, ты обещал слушаться, этот вопрос даже не обсуждается. Почему? Бессмертные – это сила, власть и знания, с которыми считаются. Перед ними всякие графья и маркизы заискивают ничуть не меньше, чем друг перед другом. И раз уж тебе все равно придется притворяться человеком, то почему бы не начать прямо сейчас? Считай, что это проверка. И если я смогу убедить его в своей человечности, то ты вернешь хорошего друга и полезного союзника, не больше, но и не меньше. А лощеные дворянчики тебя все равно с костями сожрут и не подавятся. Разумеется, если ты не будешь слушаться свою не только красивую, но и очень умную жену. Хорошо, я сделаю это, потому что целиком и полностью тебе доверяю, любовь моя. Пометка номер один. Восстановить дружеские связи с Корвином. Пометка номер два. Узнать у бессмертных все, что можно, о леди Мари де Скандаль. Шардон Корвин. Здравствуй, старый друг. Корвин Шардон. И тебе не хворать, если не шутишь. Шардон Корвин, у меня хорошая сопротивляемость болезням благодаря высокому значению выносливости. Корвин Шардон, ты даже представить не можешь, как же я по всему этому скучал, зануда ты бородатая. Шардон Корвин, это была шутка. Как ты и просил, я учусь быть более человечным. Корвин Шардон, и как успехи? Получается, Шардон Корвин, пока не знаю, еще не придумал, как и в чем можно измерить уровень человечности. Может, ты мне подскажешь, по старой дружбе, за кружечкой пива в моем бароне, Шардон Корвин, прости, в нашем пивном бароне, Корвин Шардон, буду на месте через пару часов. 2 часа спустя, заповедник Кхара, Шардон прошел мимо нестройных шеренг из 4 десятков бессмертных, удивленно наблюдая новые имена, странную компоновку по уровням и классам. Тактикус, который командовал всем этим безобразием, приветливо махнул ему рукой. Ты ведь Корвина ищешь? Да, он тебя уже ждет в трактире. Непис решил отложить возникшие у него вопросы на потом. Сперва нужно выяснить, как вообще к нему относится клан и готовы ли дети Корвина принять назад своего блудного Шардона. Господин, симпатичная гоблинша-официантка выбежала ему навстречу, едва граф переступил порог, господин Корвин ждет вас вон там. Они сидели молча, рассматривая друг друга и бросая быстрые взгляды на суетившихся официанток, накрывавших на стол. А когда прислуга растворилась в полумраке трактира, Вернувшись к обычных клиентов, Корвин первым поднял бокал. «Ну, за понимание». Непись проигнорировал тост и просто сделал пару глотков. «Нет, стоп, так дело не пойдет», — возразил игрок, отнимая у него кружку и снова наполняя. «Ты вообще зачем сюда пришел? За помощью. И чтобы я научил тебя, как быть человечным, я прав. В общих чертах. Урок первый. Если кто-то поднимает тост, то нужно его поддержать, чокнуться и только потом можно пить. Чокнуться, стукнуть кружкой о кружку, только аккуратно. Для чего? Потому что таков древний ритуал. Например, чокаться принято для того, чтобы при ударе напитки выплескивались и перемешивались, что снижает возможность отравления. Хэммм. Шардан взял две наполненные до краев кружки и с силой их столкнул. Пенные шапки заметно колыхнулись, но все же имитация физики жидкости в игре была слишком упрощенной, так что никаких брызг и обменов жидкостями между сосудами не случилось. «Дружище, будь проще, раз говорю надо, значит надо. Сам же просил из тебя человека сделать. Вот и старайся, учись, пока я жив». Непись нахмурился и проверил список дебафов на своем собеседнике. «Ты болен? Попал под смертельное проклятие? Или ты говоришь про свой мир?» Он указал пальцем в потолок. «Это еще одна человеческая поговорка. Означает не тратить зря время и ловить момент, пока есть такая возможность. Кстати, как ты сам, как твоя умница-сестра, как в клане дела? Смотрю, вы расширяетесь, новичков набираете? Ага. Как обычно, воплощаем в жизнь гениальные планы Зеленкина. Это очень интересно. Расскажешь. Быстро учишься, молодец. Я даже почти поверил, что ты действительно хочешь об этом услышать. А впрочем, почему бы и нет? На самом деле интерес у Шардана был сугубо прагматический. Должен же он выяснить, какими ресурсами располагает клан бессмертных, чтобы ими потом пользоваться. Так он и узнал о создании империи Корвина, целой группы кланов академок с узкой специализацией. Например, об особом отряде бессмертных лекарей, который состоял из целителей 9 уровня, из-за чего они считались новичками, и игроки выше 10 уровня не могли их атаковать. Сами же хилеры благодаря кривому билду с упором на интеллект и волю, могли лечить не хуже своих коллег 20-25 уровней. Или о шахтерах и лесорубах, которые прокачивали только силу, чтобы валить деревья или разбивать камни с пары тройки ударов. А орден ловкачей мы вообще в честь твоего искателя тайников назвали, хвастался Корвин. В общем, пытаемся малыми, но очень хитрыми и узкоспециализированными силами охватить максимальное количество возможностей по добыче денег, ресурсов и прочих ништяков. Ты заговорил почти как я, но концепция любопытная, не скрою. Надеюсь, что все получится. А как твои успехи с титулом герцога? Есть прогресс? Пока что одни, как вы там выражаетесь, обломы и кидалово. Жаль, могу тебе чем-то помочь? Мне нужен стабильный портал в Таллинсию. Разумеется, я готов заплатить, Шардан. Ну какие деньги? Ты что? Извини, все никак не привыкну. Послушай, раз уж я пытаюсь развивать в себе человечность, то ко мне попала кое-какая компрометирующая информация. Хотел рассказать все Сумраксу, мы с ним сдружились в последнее время, но все же решил сперва спросить у тебя совет. Это касается твоей сестры. Слушаю. Я видел ее с другим молодым человеком, эльф 32 уровня. Весьма обаятельный и, по некоторым признакам я пришел к выводу, что у них было романтическое свидание. Ага, ясно. Корвин задумчиво забарабанил пальцами по столу, выбивая нестройный ритм. Как думаешь, стоит рассказать об этом Сумраксу? Как я понял с его слов, они все еще состоят с Рианной в неофициальных отношениях. Или он так думает? Ты правильно сделал, что рассказал мне. Это было очень человечно с твоей стороны. Ничего ему не говори, я сам со всем этим разберусь. Хорошо, как скажешь. Ну что ж, дружище, с возвращением. Чат клана «Дети Корвина». Корвин приглашает в клан персонажа Шардан, человек, граф 32 уровня. Корвин меняет звание персонажа Шардан на почетный пивовар клана. Ухарес, ура, наш пивной барон вернулся. Корвин, прошу любить и жаловать, только не залюбите, он нам еще нужен. Корвин Сумракс, Мишень, привет, есть важный разговор, жду тебя в нашем бароне. Глава 28, основы высокой политики. Сутки спустя, то же место. Корвин сдержал свое слово, и скоро вся дружная процессия из отобранных леди Мари слуг дружным строем двинулась через клановый портал в Таллинсию. «Ты что, на ПМЖ туда собрался? Повар-то тебе зачем?» – удивился Ухарес, наблюдая за всем этим. Он вызвался лично проследить за подготовкой, чтобы все у Шардона было в порядке и в достатке, и притащил с собой Максимуса и Тактикуса, приставив их к графу в качестве охраны. От неписи в этом плане реальной пользы почти не было. Что еще за ПМЖ? Постоянное место жительства. В замке хоть кто-то остался, разумеется. Моя единственная и любимая дочь Розальда, Лавкач, капитан Стримус, дворецкий Барримор, 34 стражника и 18 слуг, Тоби, Гильби, Руби, Кажзелум. Стоп, я просто так спросил из вежливости, замахал руками игрок. Ладно, давайте уже, а то вас там заждались. И они вошли в портал. Привет, Феникс, как обычно, появился внезапно. Его огромный опыт в шпионаже и билд, заточенный именно для этих целей, Корвин решил использовать по назначению, и отправил игрока собирать информацию, которой тот теперь и делился. «Я снял вам целый этаж гостиницы, составил список местных трактиров и пивоварен, и вот, это расписание увеселений вашего графа на ближайшую неделю», – затараторил бессмертный, скидывая карту Шардону. «Собственно, он особо и не скрывается, ведет разгульный образ жизни, устраивает званые ужины по вторникам и четвергам, каждую пятницу у него бал, по субботам театральные представления собственного театра, а по воскресеньям – тайный бал-маскарад в честь Кигуры. Что-что, групповухи они устраивают в честь какой-то древней богини похоти. Но туда попасть нереально, вход только для своих», – бессмертный с искренним сожалением вздохнул. «А что с остальными мероприятиями? Вот, ближайший четверг, там тоже только по приглашениям, но с собой можно взять спутников. Так что достаточно просто сесть кому-нибудь на хвост». Шардон открыл, было рот, но поиск в словаре устойчивых выражений, фразеологизмов и поговорок. Фраза «сесть на хвост», ага, значит, нам нужно найти кого-то с приглашением и напроситься к нему в компанию, кивнул он. «Есть кто-нибудь на примете? Лучше, можно даже специальный квест взять, побывать на балу герцога Кайна. Правда, бессмертным его не дают, так что тут вам придется уже самим разбираться». «Хорошо, дорогой, мы пока обустроимся на новом месте, ну а ты занимайся своими делами». Леди Марич мокнула супруга в щеку и принялась деловито раздавать приказы прислуге. Шардон перекинул ей карту с пометками, полученную от Феникса, так что теперь девушка вполне могла ориентироваться в незнакомом городе и отыскать нужную гостиницу. «Идем». Угрюмого и стражников граф отправил вместе с женой, а при себе оставил только Шныгу, ну и бессмертных, разумеется. Задание оказалось довольно простым. Его выдавал наставник по карманным кражам, и нужно было просто принести любой предмет из фамильного столового серебра герцога, как доказательство своих воровских навыков. Подкласс Сатамана позволял Шардону взять этот квест, вот только метод выполнения вызвал у него некоторые вопросы. «Что ты у меня просишь?» Ледяная сталь, звучавшая в голосе леди Мари, обрела вполне физическое воплощение в виде полудесятка метательных ножей, которыми та принялась непринужденно жонглировать. «Разрешение на короткую интрижку с маркизой де Помпадур». Сказав это, Шардон сделал шаг в сторону, оказавшись за широкой спиной Тактикуса. «То есть я должна отправить тебя соблазнять какую-то шлюшку? Я верно тебя поняла, мой недалекий и пока еще любимый, но уже не так сильно, муж, в задании сказано, вытрахать приглашение из этой старой корги. Я так понимаю, имеются в виду действия интимного характера», подтвердил тот. «Ты совсем охренел, или ты просто пьян?» «Я пьян, но не просто. В таком состоянии мне проще уклоняться от вражеских атак». «Уклоняться, значит, а вот это мы сейчас и проверим». Тактикус поднял щит и пробубнил. «Не хватало только, чтобы вы тут поубивали друг друга. Неужели нет никакого другого способа попасть на этот прием?» «Увы, но только через постель маркизы, в качестве ее спутника и фаворита. Задание это выдается исключительно ворам, а сама барышня брезгует простыми смертными. Меньше чем на барона, она не согласится. Так что выход только один», — Шардон развел руками. «Только через твой труп». Ревнивая графиня взвизгнула и метнула предупредительный кинжал, который вонзился в стену на расстоянии ладони от головы почти неверного супруга. «Твоя не бойся, господина, Шныга твоя живо на ноги поставит. Хороший зомбяк получится, сильный, волосатый», — успокоил его некромант. «Стоп», — девушка глубоко вдохнула и выдохнула. Метательные ножи пропали, и бессмертные, заметно напрягшиеся от всего этого, расслабились. «Ты», — тонкий изящный пальчик ткнул в сторону угрюмого, — «когда-то был помощником атамана». «Так точно, ваша светлость, воровал и убивал, было дело, Чего уж там, значит, задание взять сможешь. Теперь ты, муж мой, дари своему верному генералу и министру обороны замок Дарк и жалуй баронский титул. Он же не будет против за такие милости провести ночь любви со страстной маркизой. Ведь так, милый угрюмчик, Эван, а ну как, я-то согласный, конечно, за замок и титул, да хоть десяток маркизок оприходую со всем умением и старанием, закивал радостно тот. На том и порешили. Генерал получил замок, титул барона и квест, а чтобы все у него с маркизой прошло как положено, Шардон торжественно вручил ему зачарованную ведьмами на соблазнение розу и дал несколько советов интимного характера, основанных на личном опыте. Нет, не так, он дал ему целый алгоритм с подробнейшей инструкцией по правилам занятия сексом, как и при помощи каких умений максимально быстро довести шкалу удовольствия партнерши до предела, или наоборот, как затянуть постельные игры, чтобы прокачать больше параметров. Фактически, военный искусственный интеллект разработал сложную скриптовую систему, которая позволяла любого непися превратить в умелого любовника, разумеется, если у того достаточно развиты параметры наблюдательности, харизмы, ловкости и выносливости. Как выяснилось 3 часа спустя, у угрюмого с этим был полный порядок. Окно 3-го этажа в особняке маркизы де Помпадур с грохотом распахнулось. Воздуха мне, и еще вина и устриц, тех, которые синенькие. Наполовину вывалился из него свежеиспеченный барон, с трудом переводя дыхание, и показал 3 пальца засевшему в кустах напротив Фениксу. Это был условный знак, означавший, что ему удалось раздобыть еще 3 пригласительных. «Милый, закрой окно, я замерзла. Иди же и согрей меня, мой генерал», — раздался из глубины комнаты капризный женский голосок. Непись исчез в оконном проеме, а игрок связался с Шардоном через приватный чат, передавая тому радостные вести. Генерал-министр-барон блестяще справился с возложенной на него задачей, с лихвой отрабатывая свалившиеся на него милости. И уже несколько часов спустя, Шардон, Мари, Шныга и Максимус, выреженные слугами, сопровождали господина барон-генерала и его спутницу на званый бал. Маркиза де Помпадур, вопреки ожиданиям и квестовым формулировкам, оказалась вовсе не страшной коргой, а весьма миловидной женщиной лет 35. Примесь эльфийской крови наделила ее исключительной грацией и огромными миндалевидными глазами цвета изумруда. «Слышь, командир, кажись, я влюбился», — признался угрюмый, когда дама его сердца отвлеклась, чтобы перекинуться парой слов с какой-то подругой, с которой они столкнулись на улице. «Хочешь в отставку, а можно? Думаю, что герцогу Шардоне верный друг барон будет куда полезнее, чем какой-то там министр обороны. Только смотри, не проболтайся никому про это, твоя светлость, а не то на всех замков не напасешься. Вон, колдун твой уже ухи навострил». Суровые стражники у золотых ворот, за которыми раскинулся роскошный особняк герцога, даже взглядом не удостоили прислугу. Они дружным салютом поприветствовали маркизу, равнодушно кивнули очередному ее фавориту и все. Оказавшись внутри, Шардон и его спутники тут же сменили лакейские наряды, выданные им маркизой, на более подходящие одежды, и оставили угрюмого с его дамой сердца, отправившись на поиски герцога Кайна. Найти его оказалось несложно. Тот неизменно находился в центре внимания в самой гуще событий, будь то поэтическая дуэль или шоу карликов-акробатов. Хозяин вечера принимал овации и раздавал комплименты, дарил дамам цветы и танцы, и его постоянно окружала плотная толпа поклонниц и просто тех, кто жаждал внимания со стороны этого светского львенка. И их не смущало даже то, что герцог Кайн находился в опале у самого императора, а вот подобраться к нему поближе было практически невозможно. Как это удавалось проделать остальным, оставалось настоящей загадкой. Шардона и его спутников неизменно оттирала в сторону то бдительная охрана, то фавориты и фаворитки, то жаждущие внимания герцога прочие гости бала. «Могу разве что за спину ему прыгнуть», — вздохнул Максимус, — «но и там тоже места маловато». «Не стоит. Это умение состоит из телепортации к противнику и критического удара в спину. А герцог нам нужен живым», — помотал головой тактикус. «Значит, придется ждать танцев», — заявила Мари. «Думаешь, герцог Кайн согласится со мной танцевать?» С этими Шардон ловко подхватил бокал с каким-то янтарно-золотистым напитком с подноса у идущего мимо официанта. У него в инвентаре было уже больше 10 образцов разного хмельного, подаваемого гостям, которые он собирался изучить на досуге. «С тобой, нет, а вот со мной». Но девушка ошиблась, и ждать объявления танцев им не пришлось. Герцог Кайн сам отыскал Шардона, совершенно внезапно вынырнув из толпы и оказавшись рядом, в сопровождении нескольких стражников. «Забавно, забавно», — с улыбкой произнес он, быстрым взглядом обводя нехитрую свиту графа, и практически сразу выделяя Шардона, как самого главного и обращаясь уже непосредственно к нему, «мне доложили, что какие-то гости из далекой провинции хотят встретиться, но не решаются подойти». «Да, так и есть. У вас ровно минута, господин граф, чтобы заинтересовать меня. Я слышал, что вам нужен надежный исполнитель для одного деликатного дела, а мне всегда хотелось примерить на себя герцогскую ленту. Хм, это ведь метафора, верно? Вам нужен именно титул, а не просто этот кусок шелка». И дворянин смахнул несуществующую пылинку с ленты, пересекающей его грудь. «Вы все верно поняли, без проблем. Вот только...» Герцог откашлялся, быстро оглянулся по сторонам и продолжил: «Если вы собираете придворные сплетни, то наверняка в курсе, что я попал в немилость к нашему императору, и поэтому не смогу замолвить за вас словечко. Так что единственный для вас способ получить желаемое с моей помощью – это усыновление», – закончил за него Шардон. «Да, меня такой вариант полностью устроит, с ограниченными правами наследования и без имущественных претензий, разумеется. Мне нужен только титул». «Хорошо, получено задание. Братоубийственная война. Награда: 20 тысяч опыта, 10 тысяч репутации у императора, титул герцога. Цель: убить принца Авейна, брата герцога Кайна. Надеюсь, вы понимаете, что смерть этого мерзавца должна быть естественной». Герцог нехорошо ухмыльнулся: «Иначе полетят головы. Падение со смотровой башни, отравление несвежими грибами, смерть под копытами взбесившегося скакуна, а вы забавный, граф». Кайн склонил голову, с интересом рассматривая почему-то не самого Шардона, а вцепившуюся в него леди Мари. «Откуда, говорите, вы приехали?» «Леса гоблинов. Это, где-то на востоке?» «Да». «Далеко же вы забрались?» «Увы, но нигде ближе титулов герцога не раздавали». Герцог рассмеялся и подмигнул Мари. Та пристально посмотрела ему в глаза и спокойно произнесла: «Нет ничего естественнее и благороднее, чем смерть в честной дуэли за честь дамы или рода». «Именно. А вы, я смотрю, не только прекрасны, но и весьма умны, миледи. Тебе очень повезло, граф. Кстати, ваше лицо мне кажется знакомым, графиня. Мы не могли встречаться с вами раньше, сомневаюсь», — холодно отозвалась она. «Итак, дуэль — прекрасный вариант, но учтите, что репутация нашей семьи пострадать при этом не должна. Тем более, вы и сами собираетесь стать ее частью. Ваш брат женат, разумеется. Значит, повод найдется», — Шардон пожал плечами. «О, в этом я даже не сомневаюсь». И герцог раскатисто расхохотался. «Во вторник я устраиваю бал, на котором Авейн тоже будет вместе со своей супругой. И вы, разумеется, тоже приглашены, так что сможете обойтись без своего нелепого маскарада. Этого времени вам будет достаточно для подготовки, мой дорогой друг». «Да, что ж, в таком случае не стану больше вас отвлекать. Отдыхайте, пейте и развлекайтесь, сколько угодно. Теперь вы мои желанные гости». И он снова подмигнул леди Мари, едва заметно улыбаясь уголками губ. Реальный мир. Москва, станция метро Академическая. Вчерашний звонок Костика застал Ларису врасплох. Она уже и забыла о том, что когда-то попросила его раскопать информацию о некоем Полтавском. Этот пухлый и застенчиво краснеющий при каждой встрече парнишка был одним из лучших сетевых программистов в компании, где она работала. Пару раз, набравшись смелости, он даже приглашал ее в кафе, но совершенно случайно у девушки, как назло, в те дни не получалось вырваться даже на простые посиделки за чашечкой кофе. И все же, Ларисе было приятно такое внимание. Конечно, Костик был далеко не красавец, и не какой-нибудь глава отдела программной разработки, но так и она сама тоже не королева красоты. Прошло уже несколько недель с того дня, и за всей этой суматохой девушка уже забыла и о своей просьбе, и о стеснительном воздыхателе. А вот он, нет, и даже ухитрился кое-что выяснить. Навигатор. Лариса активировала соответствующую программу и назвала адрес, который скинул ей Костик. Совсем недалеко, минут 5. Любопытно. Район весьма и весьма приличный, сплошь и рядом стоят элитные многоэтажки, квартиры в которых стоят. Впрочем, об этом девушка старалась не думать, чтобы лишний раз не вспоминать о собственном печальном положении безработной. В общем, бывший коллега сумел выяснить еще один адрес, по которому проживал один из создателей «Надежды искусственного интеллекта», управляющего Шерданом. Не было никакого собеседования или предложений по работе, Лариса просто не хотела брать с собой брата. Расскажет ему обо всем позже, после того, как внимательно осмотрит квартиру. «Здравствуйте, я в 116-ю, доставка», она быстро махнула рукой с инфобраслетом, цвет которого предусмотрительно сменила по пути сюда на характерный голубой, и показала коробку с соответствующей наклейкой. Разумеется, та была пустой, но свою роль сыграла. По словам Кости, Полтавский каждые два дня вызывал курьеров, привозивших ему еду, и, несмотря на то, что сам профессор давно уже не объявлялся по этому адресу, пожилая консьержка наверняка помнила бесконечную вереницу улыбающихся молодых людей с контейнерами и голубыми полосками на запястьях. Окажись на ее месте стандартный автомат, он бы наверняка затребовал подтверждение из 116-й и просканировал бы инфобраслет Ларисы, мигом распознав подделку. Но человек-администратор на входе, использование живых курьеров вместо стандартных дронов и заказ дорогущей еды из Natural Organics, все это было вполне в духе жильцов элитного района, в котором обитал загадочный Полтавский, явно живущий не на зарплату рядового программиста или преподавателя. Пронесло. Конечно, лифт наверняка бы ее не послушался, так что девушка поднялась наверх по лестнице. А вот и заветная 116-я. «Сим-сим, откройся», беспомощно улыбнулась Лариса, оказавшись перед дверью. Разумеется, она ни малейшего понятия не имела, каким образом можно попасть в квартиру, замок которой наверняка настроен только на ее без вести пропавшего хозяина. Скорее, машинально, чем осознанно, девушка все же поднесла руку к сенсору, и тут же услышала по ту сторону двери старомодную трель звонка. Лариса вздрогнула и огляделась по сторонам. Не видно ли кого из других жильцов в длинном коридоре, опоясывающем целый этаж? Прислушалась и раздался едва различимый щелчок, и дверь в 116-ю широко распахнулась, словно приглашая войти. Лариса вгляделась в полумрак коридора, но не заметила там никакого движения или признаков жизни. Сработала автоматика, или кто-то внутри квартиры отдал приказ впустить незваную гостью. Ей вдруг стало страшно, а ведь кроме пожилой женщины внизу, больше никто не знает, где она находится. Кирилла обманула, Миша тоже ничего не сказала, и случись чего, они даже понятия не будут иметь, где ее искать. Разве что Костик. Сердце Ларисы бешено заколотилось, и она решительно развернулась, чтобы убраться отсюда и вернуться позже, и уже не одной. О чем она вообще думала, отправившись сюда в одиночку? «Дура, дура, ну ты че тупишь, а?» Раздался неприятный голос, словно озвучивая ее собственные мысли, «Зашла быстро, пока я тебя за волосы не затащил». Она подняла голову и уставилась на мужчину, который перегородил ей путь к отступлению, и, к собственному ужасу, узнала его. «Один из тех, что угрожал ей в лесу. Давно тебя ждем, сука», ухмыльнулся тот, поняв по ее глазам, что Лариса его вспомнила. Сильный толчок в грудь вынудил девушку сделать несколько шагов назад, и она оказалась в коридоре 116-й. Мужчина шагнул следом, и дверь за его спиной бесшумно захлопнулась, отрезая их от остального мира. Медленно зажглись светильники, освещая небольшой коридор, узкий шкафчик, полки для обуви и старомодная вешалка для одежды. Огромное зеркало почти во всю стену с левой стороны. Зеркало, в котором отразилось еще две мужских фигуры, стоящие в глубине квартиры. Их Лариса тоже узнала, как и они ее. Она испуганно обернулась. «Да у нас, никак, гости», радостно произнес один из них. «Ну что стоишь, как чужая? Давай, проходи, у нас уже и чайничек вскипел, и паяльничек нагрелся, верно, Гошин?» И он гаденько захихикал. Глава 29. Спецоперация 3. Лариса испугалась, как никогда раньше. Третьего мужчину она не узнала, но от этого стало лишь страшнее. Откуда они здесь взялись? Неужели именно ее ждали все это время? Разумеется, первым делом девушка попыталась дозвониться до Корвина, но результат оказался неприятно предсказуемым. Коммуникатор чипа был заблокирован. А вот и развлечение подоспело. Радостно осклабился и развел в стороны руки незнакомый мужчина, словно собираясь ее обнять. «Мы тут со скуки уже на стену лезем. Эх, Лариса Васильевна, ну ведь ничему-то вас жизнь не учит, а?» Сделанным сожалением покачал головой тот, что втолкнул ее в квартиру. «Сиськи выросли, а вот мозги еще нет». Девушка рванулась, пытаясь проскочить мимо двух громил в комнату, к окну, откуда можно было бы позвать на помощь, но те оказались на чеку. «Гошин, Гоша», играючи перехватил ее поперек талии и одним движением отшвырнул назад, прямо в руки товарища. Тот облапал ее, прижимая руки к телу и не позволяя даже шевельнуться. Она дернула ногой, но лишь зацепила и сбросила на пол несколько пустых контейнеров из-под еды, стопки из которых стояли вдоль стены. Похоже, эта троица давно здесь выжидает, и именно поэтому администраторша внизу не удивилась, когда в 116-ю заявился очередной курьер. «Я закричу», — предупредила девушка. «Это вряд ли». Хлесткий удар по лицу заставил Ларису дернуться, и та чуть не прикусила язык. Вторым движением Гошин шлепнул ее по губам, и те словно залепило чем-то прозрачным и тягучим. «Ну, кто будет первым?» — деловито поинтересовался он, вытирая правую ладонь тряпкой. Но ответа не последовало, потому что щелкнул замок входной двери. А вот и хозяин вернулся. «Наконец-то!» – прошептал незнакомый Ларисе мужчина и тут же приложил палец к губам, призывая подельников к молчанию. «Лариса, ты здесь?» – раздался со стороны двери знакомый встревоженный голос. «Миша, хахаль твой, что ли?» – прозвучало у уха. «Или ты его сейчас отошьешь, или мы его пришьем?» Усекла, девушка попыталась повернуть голову, но это и не понадобилось. Удерживающий ее бандит уже развернулся, и она смогла рассмотреть Михаила, который стоял в открытом дверном проеме, скрестив руки на груди. «Ты еще что за хрен с горы?» – процедил прикрывающийся девушкой мужчина. «Мочи его, потом разбираться будем». Гошин вскинул руку, в которой сверкнуло что-то металлическое, но тут же схватился за нее и зашипел от боли, выронив оружие. Рубиновый луч, возникший из-за спины Михаила, ударил бандиту прямо в запястье, парализуя и вызывая сильнейшую боль в конечностях. «Ужас, летящий на крыльях дронов», — усмехнулся парень. И словно по приказу, за его спиной появились серебристые диски патрульных дронов дозор-системы, индикаторы которых горели зловещим красным цветом, а вытянувшиеся из мини-пушек лучи системы наведения упирались прямо в бандитов. «Внимание, работают стражи», — объявил синтезированный голос. «Всем оставаться на своих местах и не предпринимать никаких враждебных действий. Любая попытка оказать сопротивление будет пресечена. В жопу катись, круглый и гладкий», — огрызнулся мужик, который по-прежнему сжимал Ларису, только теперь одной рукой. Он вскинул пистолет, но сразу три рубиновых луча ударили его в руку, в плечо и в ногу. Бандит заорал и рухнул на пол, пытаясь обхватить ногу неповинующейся рукой. «Приятно оставаться». Третий преступник ловко перепрыгнул через своего товарища, затем снова взвился в воздух и, в прыжке согнув ногу, с силой ударил Михаила коленом в грудь. Удар оказался настолько мощным, что парнишку отбросило на несколько шагов назад. «Сука!» Едва смог выдавить тот, падая и безуспешно пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. К удивлению девушки, стражи не только никак не отреагировали на выходку бандита, они вообще его игнорировали. Лучи по-прежнему были наведены на Гошина и на лежащего на полу преступника, но ни один из них не был нацелен на беглеца, который уже выскочил из квартиры и рванулся в сторону лестницы. Девушка выбежала следом и с недоумением уставилась на трех других дронов, спокойно висящих в воздухе. Хотя нет, как раз на ее появление они и среагировали. Сразу три луча скрестились на ней, и снова прозвучало безучастное.